Глава 13. Первый патруль. Идея прогуляться до пристани понравилась всем. Не знаю, какие интересы в этой прогулке преследовали Имран и Иришка. Может, и просто удовлетворение любопытства. Я же видел множество положительных моментов. Во-первых, прокачка навыка картографии. Так как 3 километра неисследованного и неотмеченного на моей карте берега предвещали активное использование навыка. Во-вторых, наш путь лежал вдоль обсыпающегося каменного склона, и я надеялся поучить минералогию. В-третьих, общение с Гекхо — это подтягивание навыка космолингвистики. Ну и, конечно, мне тоже было интересно прогуляться вдаль и увидеть новые места античного пляжа, раз уж дальнейшее сидение тут, в каменной башне, не предвещало ничего интересного. Навык «Средняя броня» повышен до 2 уровня. Выскочившее сообщение заставило меня задуматься. Солнце шпарило немилосердно, и я, по примеру Кислого, собирался убрать в инвентарь практически все детали экипировки, кроме разве что ботинок, так как идти по раскаленному песку босиком идея крайне неудачная, и переодеться в свои гражданские джинсы. Но раз даже просто ношение кевларовой куртки постепенно прокачивало навык «Средняя броня», пришлось отказаться от идеи переодевания и терпеть жару. Навык «Средняя броня» был весьма полезным и по мере прокачки не только увеличивал показатель, собственно, защиты персонажа, но и увеличивал прочность предметов экипировки, а также давал в будущем возможность использования более совершенных образцов бронежилетов. В отличие от меня, Иришка практически сразу разоблачилась, оставшись в легком светлом топике и коротких шортах, а на голову надев кепку с козырьком. Обгореть на солнце моя знакомая совершенно не страшилась, так как ее ровный бронзовый загар говорил о южных курортах или многих проведенных в солярии часах. Имран же разделся по пояс, с явной гордостью демонстрируя всем, особенно симпатичной девушке, свое спортивное накачанное тело. Я даже уловил несколько долгих оценивающих взглядов Иришки на мускулистого парня, хотя вслух девушка ничего не произнесла. И тут у меня вдруг, тревожно несколько раз, мигнул показатель голода персонажа. Шкала сытости опустилась ниже половинной отметки. На складе в столице я сегодня получал какие-то брикеты с едой, а потому порылся в инвентаре. Так и есть. В рюкзаке нашлись полоски подвяленного мяса, хлеб и какие-то сушеные волокна явно растительного происхождения. Хорошо, конечно. Вот только жевать все это в сухомятку было как-то совсем несподручно. Нужна была вода, получить которую можно на базе Гекхо. «Пойдемте быстрее!» Обернулся и прокричал я своим спутникам, которые как-то совсем уж снизили скорость до черепашьей, часто останавливались и ковырялись в песке. Присевшая Иришка, внимательно рассматривавшая что-то в зоне прибоя, выпрямилась и вытерла мокрые ладони о свои светлые шорты. «Погоди, комар! Тут ракушек самых разных нанесло штормом. Очень красивые попадаются. И почти в каждой кто-то живет. Может, в каких-то из них жемчуг есть?» «Точно есть жемчуг!» Довольно прокричал Имран, вскрывший одну из ракушек клинком и демонстрирующий на своей ладони перламутрового цвета шарик полусантиметрового диаметра. «Морской жемчуг. Товар для торговли». Я подошел ближе и внимательно ознакомился как с самой жемчужиной, так и с раковиной моллюска. Две корявые коричнево-черного цвета створки, внутри блесные разорванные остатки тела крохотного моллюска. Игровая система тут же услужливо сообщила мне, что моллюск — это еда. В принципе, почему бы и нет? Я оторвал склизкое жилистое мясо от створок и осторожно положил в рот. «Фу! Как ты можешь есть эту пакость?» — скривилась Иришка и поспешила отойти, чтобы не видеть неприятное для себя зрелище. Я же осторожно прожевал моллюска и проглотил. Ну что сказать. Своеобразно, конечно, но есть вполне можно. Показатель сытости персонажа едва заметно подрос. Еще раз присмотревшись к створкам, я активировал пиктограмму сканирования, пожелав поискать в ближайших окрестностях аналогичные ракушки. «Навык сканирования повышен до 7 уровня. Получен 6 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков». Ух, круто! Хотя прежде чем заниматься распределением свободных очков, я все же первым делом ознакомился с результатами сканирования. А вот это было еще круче. На мини-карте действительно появились отметки от нескольких десятков ракушек-жемчужниц, обнаруженных при последнем сканировании. Это значило, что я мог задать параметры нужных мне предметов и искать их при помощи сканирования. Уже через пару минут я вытряхнул на песок перед Имраном 30 буро-черных двустворчатых раковин. «Не понимаю, как ты их вскрываешь?» признался я. Тут же даже нож некуда вставлять, так плотно створки сжаты. Гладиатор усмехнулся и ловко, буквально за минуту, вскрыл своим серпом все раковины. Жемчуг обнаружился лишь в 4 из них, и я хотел было поровну поделиться трофеем и с Имраном, но кавказец отказался. «Нет, это твое. Свою награду я и так уже взял. Благодаря этим твоим ракушкам навык «Холодное оружие» почти моментально на 2 уровня подтянул. 3-й уровень персонажа получил, так что тащи все, что найдешь, с большим удовольствием поработаю открывашкой». Я спорить не стал и, выковыряв из творог мяса моллюсков, начал поедать его прямо сырым. Шкала сытости персонажа быстро поднялась процентов до 80, но дальше не ползла, сколько бы я ни поглощал этого склизкого мяса. «Почему?» Я задал этот вопрос вслух, и Имран пояснил. «Комар, ты просто пропустил самое начало сегодняшней водной лекции. Именно там этот высокорослый дипломат, забыл его имя, рассказывал об игровом меню и всех цветных полосках перед глазами. Где-то там, глубоко в настройках, можно детализировать показатель шкалы голода, но в целом это не обязательно. Просто нужно знать, что в игре любому персонажу для нормального существования нужно 3 компонента в еде. Условно он называл их красным, синим и зеленым. Каждая еда богата чем-то одним, но почти не содержит других компонентов. Красный обычно в мясной пище, синий в морепродуктах, зеленый в растительной пище. Все это очень условно, но, думаю, ты меня понял». «Понятно, нужно питаться разнообразно, и будет тебе счастье», — усмехнулся я. «Да, именно так. Кстати, наша знакомая медик Ирина тоже на лекции сообщила, что она убежденная вегетарианка и есть мясную пищу не станет даже в игре. Да и рыбную тоже». Мы оба одновременно повернули головы в сторону девушки, Иришка, тоже уже каким-то образом получившая 3-й уровень персонажа, успела вскарабкаться достаточно высоко по каменной круче и, увлеченно тыча в один из валунов ножом, пыталась что-то из него выколупать. Наконец ей это удалось, девушка выпрямилась и позвала нас к себе. Имран, применив свое умение мгновенного рывка, в секунду преодолел разделяющее его и Иришку расстояние и уже оттуда заорал мне. «Комар, иди сюда, к нам! Девушка золото нашла!» «Золото? Очень интересно». Перемещаться мгновенно мой изыскатель 6 уровня не умел, но я, ловко прыгая по камням, подобно горному козлу, взобрался по обсыпающимся валунам к своим друзьям. «Вот, золото!» С гордостью продемонстрировала мне Ирина, отбитый от большого камня, кусок металлокристаллической друзы золотистого цвета. Мне даже не требовалось брать в руки этот фрагмент камня, чтобы понять заблуждение своих друзей. Кстати, типичная ошибка, которую до Иришки допускали очень многие, впервые увидевшие кристаллический сульфид железа. Минерал пирит, или как его еще называют, золото дураков, действительно имеет цвет и внешний вид, схожий с золотым самородком. Именно это я и сказал своим друзьям. «Ты уверен?» С сомнением в голосе поинтересовалась красавица-блондинка. Ей явно очень не хотелось расставаться с мечтой о богатой находке. Да и отколотый кусок обозначался для меня неизвестный минерал. И наверняка именно такое же обозначение видели и золотоискатели. «Да, я на 100% уверен, что это пирит!» Еще раз повторил я с нажимом, и случилось чудо. «Навык минералогия повышен до 2 уровня. Навык минералогия повышен до 3 уровня. Навык минералогия повышен до 4 уровня. Навык минералогия повышен до 5 уровня. Навык минералогия повышен до 6 уровня. Получен 7 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. О как! Как-то уж слишком щедро игровая система оценила определение одного единственного минерала. Я даже несколько испугался такого обилия сообщений. На ум приходило разве что следующее объяснение случившемуся. Минерал пирит возможно было определить лишь на 6 уровне минералогии, а поскольку я сумел таки это сделать, игра скорректировала мои навыки. «Все-таки не золото, а ерунда какая-то!» Медик 3 уровня выкинула бесполезный, по ее мнению, камень. Я не согласился и объяснил ей, что пирит используют в химической промышленности для производства серной кислоты, железного купороса и других целей. В любом случае, я отметил на своей карте месторождение сульфида железа, сообщу по возвращению в столицу руководству. А там пусть уже высокое начальство решает, оправдана ли экономически тут добыча и разработка, или нет. К пристани мы подошли 1.5 часа. За это время я обнаружил еще богатое месторождение гематита, халькопирита и, кажется, скутерудита. Правда, в последнем случае матово-белые кристаллы так и не определились как скутерудит. Так что я не был уверен в своей правоте. Навык минералогии удалось таким образом поднять до 11 уровня, и я был весьма доволен собой. Параллельно поднялись на один уровень навыки картография, сканирование и средняя броня. Так что к пристани Гекхо я подошел уже гордым изыскателем 8 уровня. Мои спутники тоже заметно прокачались за время этой прогулки по античному пляжу, и оба достигли 5 уровня. Особенно радовалась возможности применить свои профессиональные навыки Иришка. Имран, тренируя умение быстрого рывка, однажды не рассчитал дистанцию и со всего разбега впечатался в гранитную скалу. На разбившегося гладиатора даже смотреть было больно. Все лицо в крови, огромная темная гематома на полтуловища. Левая рука висит безжизненной плетью. Но Иришка достала большую аптечку и всего за каких-то полчаса подлатала нашего друга своими медицинскими умениями. Даже каким-то образом срастила ему сломанную ключицу. Под конец врачевания, явно довольная своей проделанной работой, девушка сообщила нам обоим, что смирилась со своей профессией медика, нашла в ней определенные плюсы и никакой другой ей больше не нужно. Кавказец был очень благодарен за помощь и даже, то ли в шутку, то ли всерьез, пообещал Иришке периодически специально разбиваться, чтобы ощущать заботу такой красавицы и дать ей возможность профессионально расти, прокачивая нужные медицинские навыки. 9 свободных очков навыков я распределил по дороге. 3 в ружья, 3 в приоритетное для моего персонажа сканирование, а оставшиеся 3 в космолингвистику. Все-таки предвиделась встреча с пришельцами, и умение говорить на их языке было весьма полезным. Но, как обнаружилось за очередным поворотом береговой линии, да поговорить с пришельцами нужно было еще добраться. Дорогу нам неожиданно преградил высокий 3-метровый забор из толстой металлической сетки, такой же, какой я видел возле стрельбища. И даже натянутая поверху колючая проволока под высоким напряжением тоже присутствовала. Забор уходил далеко в море, другим же концом упирался в высокую, почти отвесную скалу, так что взобраться наверх не представлялось возможным. Мы остановились в нерешительности, обсуждая неожиданное препятствие. Иришка достала рацию с пояса и вызвала Кислого, чтобы узнать, как тут другие игроки проходили раньше. «Говорит Иришка, командир Кислый, тут на пляже высокая ограда, к пирсу не подойти». В ответ послышался мерзкий треск и плохо различимые отдельные слова. «Какой? Не было! Построили! Гекхо! Возвращайтесь!» И хотя фразу до конца я не понял, у меня сложилось впечатление, что командир не знал об этом препятствии и, соответственно, не мог подсказать способа пройти. Имран же заметил недовольно. «О каких антигравах и других высоких технологиях может идти речь, если во фракции нормальную рацию не могут пока сделать? Мы отошли от 8-й заставы всего 3 км, а связь уже едва ловит». Мне тоже казалось странным, что при таком приоритетном статусе проекта «Купол» и огромном вложении средств со стороны государства, члены фракции не могут получить нормальные рации. Но я не стал все же обсуждать эту тему. Во-первых, я не знал всех деталей. И, может, действительно существовали веские причины невысокого качества связи. Во-вторых, я заметил в заборе калитку. Правда, как сразу выяснилось, дверь была заперта с той стороны. С этой же не было ни замка, ни засова. Хотя я разглядел высоко, где-то на уровне 2,5 метра над землей, какое-то небольшое, похожее на домофон устройство, с кнопкой и микрофоном. Я попросил Имрана посадить меня на плечи, чтобы я мог дотянуться до этого переговорного устройства. Следующие 4 минуты я нажимал кнопку и произносил разные фразы о том, кто мы и зачем пришли. Одновременно с этим мы все трое просто кричали через забор, чтобы нас услышали обслуживающие склады Гекхо. Но безрезультатно. Никто нам не отвечал, никто не открывал двери и не подходил к забору. «Мы так громко орали, что и глухой бы услышал. Думаю, там нет никого», — предположил Имран. «У меня есть еще один свободный слот для навыка. Я могу взять плавание и обогнуть преграду со стороны моря», — предложила Иришка способ решения, хотя самой ей тратить драгоценный навык на такую ерунду казалось все же расточительным. Я же, испробовав все варианты обращения к охранникам через домофон, решил попробовать заговорить на языке Гекхо. «Кенту духо!» — произнес я традиционную фразу приветствия, и в ответ получил из динамика фразу на инопланетном языке. «Саби всен вари!» Песок под ногами пришел в движение, и вверх поднялся 1,5-метровый металлический столбик с квадратной белой сенсорной панелью. Похоже, мне предлагалось назвать себя. Я спрыгнул с плеч дагестанского атлета, подошел к панели и прислонил к ней свою правую ладонь. «Комар, человек, фракция H3», — представился я. Но такой ответ систему не устроил, и столбик с панелью снова ушел под землю. Да, облом. Похоже, меня не было в списке допущенных, или защита вообще пропускала только Гекхо. На такой вариант меня настроило то, что сенсорная панель была слишком большой для человеческой руки. Так, я попытался вспомнить единственного Гекхо, которого пока что видел, дипломата по имени Коста Дыхш. Громадная четырехлапая рука, ладонь тоже мохнатая. Я не видел свободных от шерсти участков. Все пальцы заканчивались большими когтями. При таком обилии шерсти на лапах явно непопулярный узор считывает сканер. А что если... Я порылся в прибрежном песке и подобрал несколько пустых ракушек, очистил их от прилипшего мусора и надел себе на четыре пальца правой руки, кроме мизинца. Снова произнес фразу приветствия на языке Гекхо, вызвав сенсорную панель, и приложил руку с ракушками, постаравшись касаться белой поверхности только имитирующими когти створками. Коста Дыхш, Гекхо, Вайды Дыхш. Навык электроника повышен до 4 уровня. Навык космолингвистика повышен до 8 уровня. Навык взлом повышен до 3 уровня. Навык взлом повышен до 4 уровня. Калитка бесшумно отъехала в сторону, открывая для нас троих проход на склады Гекхо при пирсе.